Я снова постараюсь вернуть свободу свету. Ариана срывает покрывало, расплетает ей косы, и волосы Мелисанды внезапно развертываются и начинают блистать на ее плечах. Селизетта, оборачиваясь, чтобы посмотреть на Мелисанду. «О, откуда все это?» «Ариана, это в ней самой, и в ней таилось. Но ты, Селизетта, что ты сделала? Куда ты прячешь свои божественные руки?» «Селизетта, сюда, в золотые рукава. Ариана, я их больше не вижу. Я ими сейчас любовалась, когда ты закалывала волосы. Они поднимались, как будто призывая любовь, и мой растроганный взор ласкал их движение. Я отвернулась, и вот теперь передо мной одно воспоминание». Развертывая рукава Селизетты, «А вот еще два луча счастья, которые я освобождаю». Селизетта, «О, мои бедные обнаженные руки, они станут дрожать от холода». Ариана, «Да нет же, они очаровательны». Идя к Беланжере, «Где ты, Беланжера? Сейчас только в глубине зеркала я видела плечи и шею, которые наполняли его нежным светом. Необходимо, чтобы я всех освободила. И все эти драгоценности, блистающие у ваших ног, разве они были созданы для того, чтобы умереть на плитах, а не для того, чтобы зажечься огнем от теплоты груди, рук, волос? Горстями поднимает камни и украшает ими женщин. В самом деле, мои молодые сестры, я больше не удивляюсь, что он не любил вас так, как должен был любить, и что ему понадобилось 5 жен. Не было ни одной», снимая плащ, который Беланжера накинула на свои плечи. «Вот два источника красоты, которые терялись во мраке. Главное, не будем бояться быть слишком прекрасными». Из боковой двери выходит кормилица, испуганная и растерянная. Кормилица. «Он возвращается. Он здесь». Движение испуга среди женщин. «Ариана, кто тебе это сказал?» Кормилица. «Один из сторожей. Он видел вас. Он любуется вами». Ариана. «Но я не видала никого». Кормилица. «Они прячутся. Они следили за всеми нашими движениями. Это самый младший говорил. Он сказал мне, что господин возвращается. Он обходит стены. Крестьяне знают это. Они вооружены. Они возмутились. Вся деревня спряталась за заборами. Они его выжидают». Поднимаясь по боковой лестнице к одному из окон в глубине. «Я вижу факелы в лесу». Обезумевшие женщины испускают крики ужаса и бегают по зале, ища выхода. Селизетта, взбираясь тоже к окнам. «Это его карета, его свадебная карета. Она останавливается». Все тянутся к окнам, спешат на внутренний балкон и всматриваются в темноту. Мелисанда. «Это он, я узнаю. Он сходит. Он делает движение гнева». Селизетта. «Он окружен своими неграми». Мелисанда. «В их руках обнаженные шпаги, которые блестят в лунном свете». Селизетта, спасаясь в объятия Арианы. «Ариана, Ариана, я боюсь». Кормилица. «Вот выходят из орвов крестьяне. Сколько их?» «Сколько их? Они с вилами и косами». Селизетта. «Они начнут драться». Вдали ропот, крики, смятение, грохот оружия. Мелисанда. «Дерутся». Игрена. «Один негр упал». Кормилица. «О, крестьяне ужасны. Здесь вся деревня. В руках у них огромные косы». Мелисанда. «Негры покидают его. Смотрите, смотрите, они бегут. Они прячутся в лесу». Игрена. «Он тоже бежит. Бежит, приближается к ограде». Кормилица. «Крестьяне преследуют его». Селизетта. «Но они его убьют». Кормилица. «Бегут к нему на помощь. Сторожа открыли ворота. Бегут к нему навстречу». Селизетта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их только 7 человек». Кормилица. «Крестьяне схватывают их. Их сотни». Мелисанда. «Что они делают?» Кормилица. Я вижу крестьян, они пляшут вокруг одного человека, другие упали. Мелисанда, это он. Я видела его голубой плащ, он лежит на траве. Кормилица, молчат, поднимают его. Мелисанда, он ранен? Игрена, он шатается. Селизетта, я видела кровь. Он истекает кровью. Ариана. Ариана, сойди, не смотри. Спрячь свою голову в мои объятия. Кормилица, они приносят веревки. Он отбивается. Они скрутили ему руки и ноги. Мелисанда, куда они идут? Они несут его. Они пляшут и поют. Кормилица, они направляются к нам.